5. «Дело не в деньгах, Милли. Дело не в деньгах, Десси», — рыдала Полин в гостиной. «Наплевать мне на деньги, Джен. Это рана. Это жестокий удар по моей любви. Вот что самое плохое, девочки. Вот от чего всего больнее». «На твоем месте», — наполовину засмеялась, наполовину закудахтала Миллимент. «Я бы и о деньгах пожалела». Мисс Оренкурт, как обычно, пошла заниматься косметикой. Дамы разбились на две группы, те, кто имеет, и те, кто не имеет. Десси, наследница, хоть и не вполне удовлетворенная, переходила из лагеря в лагерь. «Гнусность, конечно», — заметила она, — «но после всего, что я наговорила об этой Оренкурт, хорошо еще, что хоть что-то досталось. А ты, Джен, что о ней думаешь?» «Мне кажется», — задумчиво сказала Джанетта Анкрет, — «что в ней есть нечто настоящее. То есть я хочу сказать, что иногда спрашиваю себя вполне серьезно, а вдруг это просто кого-то одели и научили разговаривать, и все остальное, и, в общем, это какой-то гигантский розыгрыш, потому что, по-моему, не могут же люди так абсолютно соответствовать модели. Но, конечно, она слишком мила, чтобы быть розыгрышем». «Мила?» — возопила Дездемона. «Джен, помилуй, о чем ты? Из третьего ряда хора, да и там, ничем не выделяется». «Может быть, но в наше время и хористки довольно милые, правда, Финелла?» Финелла с самого начала полностью устранилась от участия в общем разговоре, и теперь, когда все обернулись в ее сторону, она уставилась на присутствующих, и на щеках у нее вспыхнули два ярких пятна. «Хочу сказать», — начала она громким дрожащим голосом, — «что мне очень жаль, мама, и ты, тетя Полин, что из-за меня с вами так позорно обошлись. Нам-то самим все равно. После всего, что он сказал, мы так или иначе не взяли бы от него ни пенни. Но вас с Пенти жаль». «Да ладно, дорогая», — мать обняла ее за плечи, — «все это очень мило с вашей с Полом стороны, но давай обойдемся без речей, ладно?» «Да, но мама...» «Обе семьи очень хотят, чтобы вы были счастливы, верно, Полин?» «Естественно, Джанетта, само собой, но...» «Все, Фен, довольно», — сказала Джанетта. «Само собой, значит, само собой, и это уже хорошо». Полин с явно недовольным видом отошла с Дездемоной в угол. Джанетта протянула Трой сигарету. «Наверное», — пробормотала она с дружелюбной улыбкой, — «высказалась я не самым лучшим образом, но, по правде говоря, я с подозрением отношусь ко всем этим кровоточащим ранам. Я слышала от мистера Реттисбона, что ваш муж возвращается. Потрясающе, а?» «Да», — согласилась Трой, — «это сейчас для меня главное. А все остальное выглядит смутным и двухмерным. В моих глазах так бы оно и было. В моих тоже. Все в голове перепуталось». «Ну, Анкреды-то, конечно, если уж на то пошло, двухмерны на самом деле. Особенно мой тесть. Интересно, писать его от этого было проще или труднее?» Не успела Трой ответить на этот занятный вопрос, как на пороге раскрасневшийся и ухмыляющийся появился Седрик. Он принял романтическую позу, прислонился к двери и замахал носовым платком. «Алле-оп! Пробил час, дорогие мои!» «Приглашаю вас в наш театрик. Это ваш общий со стариком праздник, дражайшая миссис Аллейн. Из колосников вылетит с помощью одного хитроумного устройства стайка маленьких голубей с позолоченными крыльями и увенчает вас лаврами. Дядя Томас умудрился как-то организовать все это. С нетерпением жду появления Пенти в образе эфирного создания. Ну что, пошли?» Мужчины уже были на месте. Театр был прекрасно освещен и словно нетерпеливо ждал большей аудитории. Из-за занавеса, украшенного гербом Анкредов, необходимая деталь, негромко звучала музыка. Трой неожиданно почувствовала себя в центре внимания. Сэр Генри провел ее по проходу и усадил рядом с собой. Остальные устроились позади них. Седрик с важным видом порхнул за кулисы. Сэр Генри курил сигару. Когда он галантно наклонился к ней, Трой почувствовала запах бренди. Но внутри сэра Генри что-то устрашающе клокотало. «Хотелось бы сказать», — с подъемом проговорил он, — «всего несколько слов». Так оно и получилось, хотя, как всегда, слова эти сильно смущали. Ее первоначальный отказ писать портрет стал предметом добродушной иронии. Потом он отметил, что получил от сеансов подлинное наслаждение. Прозвучало несколько довольно наивных суждений об искусстве из Тимона Афинского и, наконец, «Не вправе доле мучить моих гостей», — пророкотал сэр Генри. «Занавес, мой мальчик, занавес!» Погас свет, занавес пополз вверх, одновременно в колосниках вспыхнули, направляя свои лучи вниз мощные софиты, разошлись алые складки, и при ненужно ярком ослепительном свете возник портрет. Над мрачным челом и волосами, развивающимися на фоне ясного ночного неба, кто-то пририсовал изумрудно-зеленую корову с ярко-красными крыльями. Она прикрывала предмет, который мог быть и мог и не быть черной бомбой.